«Арзамас» представляет курс Ольги Вайнштейн «Как появляется и куда уходит мода». Лекция четвертая. Бархатная курточка для мальчика. Поговорим об истории бархатной курточки для мальчика. Этот предмет одежды – элемент костюма маленького лорда Фаунтлероя из одноименной книги американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт. Но прежде чем мы уже углубимся в этот эпизод из истории детской моды для мальчиков, давайте подумаем, насколько типична такая ситуация, что костюм из литературного произведения приходит в жизнь. Как мы видели по платью Алисы, это достаточно реально. И в истории культуры известно немало примеров, когда именем литературного героя называют отдельные предметы одежды. Ну, скажем, когда были очень популярны романы Вальтера Скотта, все дамы носили шляпу Дианы Вернон, названной по имени его героини. Или, скажем, уже в 20 веке французская писательница Колетт написала серию романов про Клодин, и сразу появился воротник Клодин, названный в честь ее героини. Иногда имя писателя сразу у его поклонников ассоциируется с костюмным образом. Ну, скажем, розовый жилет Теофиля Готье, или халат Бальзака, или свитер Хемингуэя. Но это достаточно прямолинейные примеры. А чаще всего взаимодействие между литературой и модой идет не напрямую, а через посредников. Например, экранизации или модные журналы, где ставится фотосессия по мотивам литературного произведения, или театральные постановки, книжная иллюстрация. И как раз для нашей истории очень важно, что посредником между литературой и модой выступает книжная иллюстрация. Это тот же самый расклад, как и в «Алисе в стране чудес», но разница заключается в том, что если Кэрол не описывал в тексте платье Алисы, то как раз у Бёрнетт мы имеем довольно подробные описания. Ее роман «Маленький лорд Фаунтлерой» появился в 1885 году, и он сразу же стал пользоваться огромной популярностью, то есть это был настоящий бестселлер в детской литературе XIX века. Тиражи превысили 1 миллион экземпляров. То есть, ну вот если сравнить, например, «Маленький лорд Фаунтлерой» обогнал «Войну и мир», которая в то же время публиковалась в английском переводе. Бёрнетт получила за эту книгу рекордный по тому времени гонорар – 100 тысяч долларов. Она вошла в историю детской литературы, ее читают до сих пор. Самые хрестоматийные произведения – это «Таинственный сад», «Маленькая принцесса». Они до сих пор переводятся, переиздаются, но все-таки «Маленький лорд Фаунтлерой» остается ее самой известной книгой. Этот роман стал популярным буквально сразу после публикации, причем настолько, что предприимчивые торговцы быстро наладили выпуск сувениров с картинками маленького лорда. Там, например, были куклы, игральные карты, духи, шоколадки, мороженое. Потом выпускали керамические статуэтки и даже аккордеоны. Это все вот был такой поток сувенирной продукции. Бёрнетт очень удачно попала в нишу зарождающейся тогда детской сентиментальной литературы, массовой детской литературы. Это архетип сказки о Золушке. Бедный мальчик, который потом становится богатым, обретает семью и одновременно высокое социальное положение. Ну, теперь посмотрим, как же возник, собственно, этот роман. Известно, что прототипом маленького лорда был младший сын писательницы Вивиан, и история про маленького лорда Фаунтлероя сочинялась по его просьбе. То есть так же, как и Джоан Роулинг, вспомним современный пример с Гарри Поттером, Бёрнетт рассказывал своим детям, Вивиану и Лайонеллу, истории с продолжением перед тем, как они ложились спать. И не случайно маленького лорда Фаунтлероя современные критики часто сравнивают с Гарри Поттером. Это такой действительно Гарри Поттер XIX века. И обоих героев роднят и удивительные приключения, и чистая душа, и элемент сиротства. Ну, хотя по сюжету у маленького лорда умирает только отец. Но нас, конечно, больше всего интересует именно костюм. И здесь мы имеем несколько описаний. Вот процитирую. Старик-граф увидел перед собой мальчика в черной бархатной куртке с кружевным воротником. Белокурые волосы обрамляли его красивое личико. Ясные глаза добродушно встретили строгие взоры деда. И вот здесь впервые упоминается черная бархатная куртка, которая была суждена потом очень долгая жизнь в истории моды. Она превратилась в нарядный бархатный пиджак, ставший парадной одеждой для мальчиков на протяжении всего 20 и 21 века. И в журналах того времени можно видеть множество иллюстраций, демонстрирующих костюм Фаунтлероя как в целом, так и его отдельные элементы. Причем особенно популярными были блузы в стиле Фаунтлероя с кружевным воротником и с манжетами, нередко отделанные вышивкой, чего там только не делали. Очень важно, что этот пиджачок шился именно из бархата. Дело в том, что бархат – это очень знаковая, символическая ткань в истории европейского костюма. Бархат появился с XII века в Италии. В Италию он пришел из Индии. Это был дорогой материал, который был доступен аристократии, высшим чинам церкви. И он входил в перечень тканей, которые регулировались законами о роскоши в средние века. Существовал запрет для низших сословий на использование бархата в костюме. Такой способ борьбы с расточительством. Для примера, военному сословию разрешали лишь отделку из бархата. В 1543 году король Франциск запретил использовать бархат для многих знатных сословий. Например, графы не имели права носить бархат. Потом вот эту линию продолжил король Людовик во Франции. То есть эта ткань была дорогая и дефицитная, и поэтому она была достоянием именно королей, и ее использовали не только для одежды, но и для интерьера. Существовали так называемые бархатные комнаты во дворцах, где отделка выполнялась именно из бархата. И бархат маркировал принадлежность к высшим слоям общества. Одно время была мода на рытый бархат, то есть бархат с вытесненными узорами, на петельчатый бархат с неразрезанными петлями. Менялась мода на цвета. Скажем, в гардеробе короля Карла Смелого в XV веке были бордовые бархатные костюмы вот с такими пышными рукавами, с прорезями. Одно время был в моде черный бархат. Все время шла борьба вокруг регламентации бархата. Скажем, король Карл VII, это вот 15 век, он разрешил графам шить наряды из бархата. Но при этом, ну вот, немаловажная деталька, запретил украшать вот эти бархатные костюмы золотыми вензелями и цветами. То есть, как его тогда называли, мохнатый шелк все время находился в зоне аристократической моды. И мы, конечно, должны ее учитывать, когда говорим о бархатной курточке или о бархатном берете, который тоже входил как элемент в костюм маленького лорда Фаунтлероя. Посмотрим еще, как описывается этот костюм именно в тексте романа. Служанка говорит про мальчика. «Как он хорош в своем черном бархатном костюме, выкроенном из старого платья матери». То есть костюм был сшит вручную, использовалось старое платье. И из деталей костюма в книге упоминается широкий красный пояс, красные чулки и большой вандейковский воротник. Причем нигде в тексте не отмечается необычность этого костюма для маленького мальчика. И тут можно задать закономерный вопрос, почему же этот костюм привлек внимание читателей и вошел в моду? Ну вот я говорила, что здесь посредником как раз выступала книжная иллюстрация. Иллюстрировал роман художник Реджинальд Бёрч. И все эти описания костюма, они получили визуальный ряд благодаря его мастерству. Читатели романа очень внимательно рассматривали картинки, на которых в деталях был прорисован костюм маленького лорда. И модные журналы печатали иллюстрации с изображением деталей костюма. И матери потом заказывали костюмы для своих сыновей именно по журнальным картинкам. Ну или уже потом, когда это стало совсем массовая мода, они просто заказывали готовую одежду или портнихам, или по коммерческим каталогам. Подражая стилю маленького лорда, мальчики носили ансамбль, который состоял из черной или темно-синей бархатной курточки, белой блузы с большим отложным вот этим вандейковским как раз кружевным воротником и манжетами. Дальше были бархатные панталоны до колен с чулками. Вот тут я тоже хочу сказать, что это очень важная деталь, которая свидетельствует именно об аристократическом костюме, потому что короткие облегающие панталоны – это было достояние именно костюма знатных людей, аристократов. Вот в первой трети XIX века была такая оппозиция – короткие панталоны и длинные просторные штаны для простых людей. Отсюда, собственно, вся эта коллизия, что санкюлотов называли «без штанов». К панталонам полагался широкий цветной шелковый пояс, к блузе бант, а на голове красовался объемный черный бархатный берет. И вот очень важно, что из-под берета должны были выглядывать длинные кудри. То есть мальчики отпускали волосы, им делали завивку для того, чтобы вот создать такой законченный лук. И завершали ансамбль лакированные туфли с пряжкой. Ну, теперь пару слов о художнике, под пером которого, собственно, и родился этот ансамбль с бархатной курточкой. Реджинальд Бёрч был в свое время очень известным мастером книжной иллюстрации. Он сотрудничал как раз с этим журналом «Saint Nicholas», «Святой Николай», в котором публиковался выпусками роман Бернетт. Он, например, в 1906 году нарисовал всем нам теперь знакомый хрестоматийный образ Деда Мороза. Такой добродушный бородатый Санта-Клаус в красном халате с белой оторочкой. Именно вот с Бёрча пошел массовый коммерческий образ такого рождественского Деда Мороза. Его любимой техникой рисунка было перо. Техника «pen and ink» – перо и чернила. Бёрч иллюстрировал не только «Маленького лорда», но и другие произведения Бернетт, там «Сару Кру», «Маленькую принцессу», «Чудную девочку». За всю свою карьеру он проиллюстрировал более 40 книг. Но при этом ни одна работа не принесла ему такой известности, как к «Маленькому лорду». Он их сделал в 30 лет и неоднократно сетовал, что его репутация как иллюстратора «Маленького лорда» заслонила многие его другие важные работы. Костюм маленького лорда Фаунтлероя действительно являлся новым словом в детской одежде конца XIX века, поскольку в то время мальчики довольно долго носили платьицы. То есть до определенного возраста дети носили одежду унисекс. И только позднее мальчики переходили на штанишки. Но обычно вот этот момент происходил в 7 лет. Это был такой ритуал, который назывался бричинг, облачение в штанишки. То есть это для мальчиков, ну, являлось своего рода инициацией, посвящение в мужественность. И после того, как совершалось вот это облачение в штанишки, следующим этапом уже на выход был костюм маленького лорда Фаунтлероя. То есть его обычно носили именно с этого возраста. И так примерно лет до 13-14. То есть это был парадный костюм. Ну, теперь давайте посмотрим, как возник такой причудливый костюм в конце XIX века. Ну вот при создании иллюстрации Реджинальд Бёрч опирался на фотографии сына Бернетта Вивиана. И этот костюм изначально Бернетт придумала и сшила сама. И сейчас он хранится в собрании Принстонского университета. И там же, кстати, хранится платье самой Бернетт, ее коробка с кружевом, с шитьем. И вот этот изначальный одежный ансамбль Вивиана, он и включал в себя все то, что потом вошло в роман. И что же послужило источником для Бернетт, когда она шила этот костюмчик? Ведь она была дамой достаточно модной, просвещенной, умной и весьма интересовалась модой. Заказывала себе платья у парижских кутюрье и, в общем, неплохо ориентировалась в истории костюма. Прототипом этого ансамбля является мужской придворный аристократический костюм 17-18 века. Идея аристократичности костюма прямо высказывается в тексте романа, и к тому же неоднократно акцентируется такая особая учтивость манер маленького лорда. Его универсальная обходительность, его любезность, умение ровно держаться со всеми окружающими, независимо от социального положения. непосредственным источником костюмного вдохновения для Бернетт, скорее всего, явилась известная картина Томаса Гейнсборо «Портрет Джонатана Баттла». Ее еще называют «Мальчик в голубом». Это была очень популярная картина в XIX веке. Ее даже сравнивали с «Моной Лизой», и она сначала была в Англии, потом в 1921 году была продана американскому магнату Генри Хантингтону за рекордную сумму в $728,800. Искусствоведы подметили, что мальчик на картине одет в костюм аристократа XVII века, то есть был анахронистичен даже уже в то время. Но это связано с тем, что в 1770-е годы в Англии была мода на костюмы XVII века. И есть еще такое мнение, что вот это дань уважения Гейнсборо к его любимому художнику Ван Дейку. И поэтому вот он изобразил этот кружевной воротник, который вошел в историю именно под названием «Воротник Ван Дейк». Но добавлю, что по иронии истории, мальчик, который изображен на этом знаменитом портрете, на самом деле был вовсе не аристократом, а сыном торговца с кабинными товарами. И этот костюм его, костюм мальчика в голубом, это действительно такой исторический прототип аристократического костюма XVII века. Но дело не только сводится к этим историческим аллюзиям. Дело в том, что были современные Бернетт варианты подобного костюма, но не в детской моде, а во взрослой. И, скорее всего, это тоже был очень важный источник заимствования, по крайней мере, повод для ее одежного воображения. И вот один из таких вероятных источников, как я думаю, это эстетический костюм Оскара Уайльда, который был разработан специально для его гастрольного турне по Америке. И во время поездки Уайльда в Америку в 1882 году он встречался с Бернетт в Вашингтоне, и в доме писательницы был устроен специальный прием в его честь. Чтобы еще раз уточнить хронологию, роман Бернетт был напечатан в 1886 году, то есть через 4 года после турне Оскара Уайльда. И вот костюм поразительно во всех деталях напоминал костюм Оскара Уайльда. Темно-фиолетовый просторный бархатный пиджак, бриджи, черные чулки, низкие туфли с блестящими пряжками. Пиджак подбит бледно-лиловым атласом. Пышные кружева на запястьях, волосы длинные с прямым пробором в волосах. Надо сказать, что лекции Уайльда пользовались особой популярностью не в последнюю очередь именно благодаря его продуманному экстравагантному костюму. И, естественно, образ Уайльда-эстета сразу вошел в массовую культуру, стал предметом для многочисленных карикатур, причем были даже попытки высмеять и сорвать его лекции за счет таких пародийных коллективных перформансов. Например, в Бостоне на его лекцию явилось 60 студентов, одетых в карикатурные эстетические костюмы. И каждый из них держал в руке подсолнух. Ну, подсолнух был эмблемой эстетического движения. Однако Уайльд перехитрил своих недоброжелателей. Зная о готовящемся демарше, он специально для этой лекции оделся самым обычным образом и так вот эффектно разрушил замыслы насмешников. То есть, как видим, эстетический костюм Уайльда порождал стихийное сопротивление, насмешки в Америке уже в начале 1880-х годов. Ну, тогда возникает вопрос. И вот если мы так уже начинаем разматывать эту цепочку, то откуда взялся подобный костюм у Оскара Уайльда? Тут ответ достаточно простой. Его гастрольный костюм был генетически связан с лондонской постановкой в 1881 году оперы Гилберта и Салливана «Patience». И там, в частности, один из персонажей оперы, Реджинальд Бантерн, щеголял в эстетическом костюме, который и был прототипом уайльдовского ансамбля. Опера «Patience» представляла собой сатиру на эстетическое движение в Англии, а образ Бантерна был собирательным. Он объединял в себе черты и Суинберна, и Данте Габриэля Россетти, и Оскара Уайльда. И вот с сентября 1881 года опера «Patience» должна была идти в Нью-Йорке. И организаторы так все предусмотрели, что турне Уайльда было приурочено к этой постановке, и лекции Уайльда должны были повысить популярность оперы, а опера – популярность лекции Уайльда. Действительно, эта популярность была очень заметной, потому что именем Уайльда и персонажи оперы называли там и польки, и галопы, и вальсы, марши. Были постеры Уайльда в эстетическом костюме. И, конечно, Уайльд, я думаю, когда он заказывал себе вот такой оперный костюм, он заказал его немножко в утрированном стиле, именно как театральный. И, по всей видимости, рассчитывал, что аудитория уловит оттенок иронической пародийности в его наряде. Но в Америке его костюм был воспринят слишком прямолинейно. Он обсуждался, наверное, больше, чем даже содержание лекции. И характерно, что Бернет, которая была свидетельницей этого турне, потом никогда ничего не говорила о возможном влиянии стиля Уайльда на собственные эксперименты с детской одеждой. Но она всегда вот открыто много раз заявляла, что иллюстратор Реджинальд Бёрч взял за основу костюм ее сына Вивиана, которому как раз в период публикации «Маленького лорда» было 10 лет. И есть эта фотография Вивиана, тут действительно ничего не скажешь. И сходство иллюстрации Бёрча с фотографиями Вивиана прослеживается и во внешности, и в костюме. И более того, даже в позе мальчика на фотографии и в ключевых иллюстрациях всего этого цикла. К примеру, наибольшей известности пользовалась иллюстрация под названием «Лорд Фаунтлерой пишет письмо». На этом знаменитом рисунке мальчик пишет письмо, сидя в кресле и подогнув ногу, а рядом с ним сидит собака. И другая повторяющаяся деталь – пушистая меховая подстилка под креслом. И вот именно эту позу, этот костюм и эти аксессуары очень часто воспроизводили фотографы. Это была типичная ситуация того времени, когда шился парадный костюм и делали парадный снимок в фотоателье. Мальчиков усаживали именно в эту позу, вот в кресле, подогнув ногу, и там же имелись реквизиты из обстановки лорда Фаунтлероя. Эта меховая подстилка очень часто присутствует на этих фотографиях мальчиков XIX века. Эти фотографии сохранились, их очень много, иногда их просто печатали как открытки. Очень важный и интересный такой повод для размышлений, что остается в массовом сознании, в культурной памяти, как узнаваемые эмблематические топсы, которые репрезентируют для нас все произведение, функционируют как его выжимка. И вот как раз немалую роль в этом кодировании играют книжные иллюстрации. То есть художник выбирает ключевые моменты для иллюстрации, и подписи к иллюстрации, ну, чаще всего это просто цитаты из книги, потом становятся ходовыми цитатами. И опытный художник, как правило, берет сцену, которую, ну, во-первых, можно эффектно запечатлеть графически, в которой есть жест, есть поза, хорошая расстановка персонажей. Но, конечно, эта сцена, помимо формальной выразительности, должна нести достаточную смысловую нагрузку, то есть быть одним из ключевых элементов романа. И это обеспечивает потенциал для перекодировок литературного произведения в других жанрах культуры. Скажем, в «Маленьком лорде Фаунтлероя» Бёрч выбрал для одной из иллюстраций момент, когда страдающий от подагры граф Даринкур передвигается, опираясь на плечо мальчика. И по сюжету это начало их отношений и одновременно первое испытание, которое с блеском выдерживает Седрик. И фраза, которую Бёрч берет в качестве подписи для рисунка, это реплика мальчика, когда он говорит графу: «Просто обопритесь на меня, я буду идти очень медленно». Эта фраза стала популярной ходовой цитатой, и в ней действительно мы видим этот импульс учтивости, доброжелательности, свойственной Седрику. И, кроме того, что очень важно, это соответствовало канонам массовой сентиментальной литературы, через которые шло восприятие романа. И именно этот момент потом воспроизводился и другими художниками, то есть за них уже был осуществлен выбор. И он повторялся в поздних иллюстрациях, например, Чарльза Брока, в сатирических шаржах, в фильме по мотивам «Маленького лорда». И вот даже там была, например, в 1907 году такая политическая карикатура, которая называлась «Тед Фаунтлерой». И на ней был изображен пожилой дядя Сэм, который с трудом так тащится, он страдает излишней капитализации и опирается на плечо Теда Фаунтлероя, то есть президента Теодора Рузвельта, который был изображен карикатуристом именно вот с этими кудрявыми локонами и в полном костюме маленького лорда. Ну вот такие знаковые моменты, которые создают вокруг себя очень насыщенное символическое поле, они порой остаются в культурной памяти даже после того, когда исходное литературное произведение уже бывает забыто. Ну теперь давайте все-таки поговорим более подробно именно о детской моде того времени. Отмечу сразу, что переход на этот костюм со штанами он хотя был связан с моментом обретения мальчиком символической мужественности, но все-таки в целом мальчик в костюме маленького лорда современниками воспринимался как очень милый, послушный ребенок, то, что по-английски называется «molly coddle». И хотя в тексте Бёрнс всегда пишет, что ее герой он самостоятелен, спортивен, все равно эта символическая репутация, что это маленький сынок, от нее было очень трудно избавиться. Это неженка, такой вот мальчик сисси, как по-английски называют таких неженок, маменьких сынков. И его наряд, он читался современниками как костюм послушного, благовоспитанного мальчика. Не случайно, что дети, хотя их никто не спрашивал, всячески протестовали доступными им способами и пытались избавиться от этого костюма. Ну, например, известен случай, когда в Девенпорте 8-летний мальчик поджег в знак протеста отцовский сарай, поскольку его заставляли одеваться в стиле «маленький лорд Фаунтлерой». А другой мальчик, после того, как его насильно одели в костюм маленького лорда, пожаловался полисмену. Другой его товарищ, по несчастью, просто отдал костюм цыганам, получив взамен лохмотья с заплатками, и был невероятно счастлив. Наконец, еще один страдалец сам состриг себе локоны, сделав при этом большую плешь на голове. То есть дети протестовали всеми доступными им способами, и это понятно, потому что костюм был неудобным, в нем нельзя было заниматься спортом, побегать, возможно, как-то испачкаться. Бархат – это вообще очень хрупкий материал. И неудивительно, что журналист Джон Бефилл, который как раз рассказывал эти истории протеста в своей статье в 1927 году, даже придумал такое выражение «фаунтлероевская чума». Его враждебность к писательнице, конечно, подпитывалась его детскими воспоминаниями. То есть этот стиль был очень непопулярен среди детей, но он был популярен среди взрослых. И даже модные журналы того времени отмечали этот конфликт. Мальчики восставали против белых вышитых воротников и манжет. Среди массовых выступлений можно выделить одно. Это специальная постановка, театрализованный номер, исполненный в Бостоне в 1889 году. Этот номер исполняла группа детей, которые были одеты в костюмы Фаунтлероя и изображали собой многочисленные издания романа «Бёрнетт». И они вот исполняли песенку «Мы одеты по последней моде для мальчиков. Миссис Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт получит целое состояние за своих маленьких лордов Фаунтлероев. Нас читают женщины и мужчины, девочки и мальчики. За нас платят немалые капиталы, нас играют на сцене. Мы самые модные из всех романов, мы маленькие лорды Фаунтлерои». Поскольку всем было известно про высокие гонорары Бёрнетт, то, конечно, понятно, что в этой песенке вот высмеивалась не только мода в стиле Фаунтлероя, но именно обыгрывались эти высокие гонорары и одновременно театральные постановки по роману. Нельзя не заметить вот в этой постановке сходство с тем коллективным перформансом студентов, о котором я говорила, когда они вот все оделись в эстетические костюмы во время лекции Оскара Уайльда в Бостоне. То есть оба перформанса строятся на приеме превращения уникального в массовое, единичного в множественное. Ну, то же самое происходило с нашими стилягами, которые становились объектами сатиры в журнале «Крокодил». Я уже говорила, что детей, которые носили костюмы в стиле «Маленький лорд», часто воспринимали как неженок, маменьких сынков. И свою долю насмешек получил и несчастный Вивиан, сын Фрэнсис Бёрнетт. Его дразнили «Фаунтлерой, мама с бой», то есть «маменькин сынок». И это прозвище прилипло к нему практически на всю жизнь. Он пытался сопротивляться. Вот уже в конце жизни он говорил, что я бы мог написать книгу о том, чем для меня был Фаунтлерой. Я пытаюсь избавиться от него, но не могу. И ирония истории заключается в том, что даже когда он умер героической смертью, он спасал тонущих яхтсменов, а сам утонул. И вот на следующий день газеты вышли с заголовками «Умер маленький лорд Фаунтлерой». То есть вот это прозвище к нему прилипло. И тем не менее, при жизни Вивиан успел через 3 года после смерти матери написать о ней книгу, которую назвал «Романтическая леди. Жизненная история воображения». И в этой книге он со всем сыновним почтением, хотя он сам так пострадал, поддерживал все-таки возвышенный романтический образ мамы. И впоследствии именно Вивиан завещал весь семейный архив, в том числе его костюмную часть, Принстонскому университету. Ну вот теперь пару слов о театральных постановках. Эти упрёки, о которых я говорю, женственности, ходульности, неправдоподобной идеальности персонажа, они сопровождали и театральные постановки «Маленького лорда Фаунтлероя». Но отчасти это происходило из-за того, что в силу давней театральной традиции такие роли играли актрисы инженю. Молодая актриса, которая очень часто играет роли юношей и мальчиков. Самой знаменитой исполнительницей роли маленького лорда Фаунтлероя была Элси Лесли, которая потом даже выпустила мемуарные очерки своей театральной карьеры. И вот хотя в тексте романа Бёрнетт все время говорит, что этот мальчик вот такой сильный, упрямый, мужественный, то есть она применяет эпитеты sturdy, strong, manly, все-таки, несмотря на текст романа, в культурной традиции остался именно этот образ женственного мальчика. И во многом вот этому гендерному перекосу способствовал именно костюм. Внешность героя, вот этот пресловутый бархатный пиджак, длинные локоны. И одним из признаков взросления у мальчиков был отказ от длинных локонов. Есть фотографии, где запечатлен такой переходный момент, что дети позируют еще в костюме маленького лорда, но волосы у них уже подстрижены. То есть кое-что им уже удалось добиться. Этот костюм, ансамбль с бархатным пиджаком, сохранял неизменную популярность на протяжении 90-х годов, и 1900-х, 1910-х. И мода на него захватила не только Америку, но и Европу, особенно Англию, Францию. И даже в России в конце 19-го, начала 20 века можно видеть в детских фотографиях варианты костюма. Окончательно этот костюм вышел из моды как целостный ансамбль только после Первой мировой войны. Но отдельные его элементы до сих пор продолжают свою жизнь в моде, и в частности бархатный пиджак остается элементом парадного детского костюма. Дальнейшая судьба костюма маленького лорда как целостного ансамбля, она, конечно, уже вот скорее связана с театральными постановками, с экранизациями. Одно время права на постановку пользовались повышенным спросом, как писали в американской газете того времени. Ажиотаж вокруг маленького лорда Фаунтлероя вместо того, чтобы пойти на убыль, только нарастает. Это довольно забавно. Вчера распространился слух, что Уэсли Сиссон выкупил права на постановку в Италии, Ливит в Японии, а Харри Роквуд на Сандвичевых островах. То есть это просто уже шла такая глобальная премьера этого спектакля. После первой бродвейской постановки было 400 постановок по всей Америке. То есть в каждом маленьком городе ставили этот спектакль. И вот на Бродвее самой успешной исполнительницей была уже упоминавшаяся мной Элси Лесли. И сама Бёрнетт ходила на спектакль с ее участием, хвалила ее игру. В более поздних постановках в основном были тоже задействованы актрисы инженю. Однако успешная карьера исполнителей детей чаще всего завершалась, когда они взрослели. Но вот исключение составляет разве что один исполнитель роли маленького лорда Фаунтлероя. Это прославленный комик Бастер Китон, который в детстве тоже исполнял роль маленького лорда и объездил с этим спектаклем всю Америку. И нередко в костюме маленького лорда выступали дети, ну, скажем, на музыкальных концертах. Например, пианист-вундеркинд Джозеф Хоффман. До сих пор бархатный пиджак как элемент костюма на концерте, это сохраняет свою силу. Ну вот из экранизаций стоит отметить немой фильм 1914 года и вот один 21 года, в котором играла Мэри Пикфорд. Причем этот фильм интересен тем, что Мэри Пикфорд там исполняла сразу две роли – мальчика Седрика и его матери. И кульминационным эпизодом там считается момент, когда Мэри Пикфорд целует самую себя. То есть мальчик будет спящую маму поцелуем, и эта сцена вошла в аналы спецэффектов эпохи немого кино. Ее снимали с применением технически сложных приемов, с двойной экспозицией, наложением силуэтов. Причем этот эпизод, который занимает 3 секунды, снимался в то время в течение 15 часов. Но он вот действительно очень эффектный, и Бернет присутствовала на премьере этого фильма. В чем все-таки секрет такой популярности, феноменального успеха вот этого сюжета и долгой жизни костюма маленького лорда Фаунтлероя и этого бархатного пиджачка? Но я думаю, что возможное объяснение популярности состоит в том, что вот это время, 1880-е годы в Америке, это период экономического подъема, когда идет очень интенсивная индустриализация, оформляется средний класс, и к концу XIX века в американском обществе уже окончательно складывается система буржуазного потребления, которую, кстати, детально описал Торстен Веблен в его классической книге «Теория праздного класса». И вот эта необходимость маркировать свой социальный статус приводит к повышенному вниманию к детской одежде, прежде всего, как средству символического выражения. И здесь уже как раз включаются эти механизмы потребления на показ, которые и описал Веблен. То есть, согласно такой логике, неработающие матери выражали свои социальные устремления через детскую моду, соревнуясь в размерах кружевных воротников, в элегантных фасонах аристократических бархатных костюмчиков для своих сыновей. Вот тут-то как раз и сыграл свою роль символический ореол аристократизма, который связан с выбором бархата как материи. То есть в современных терминах вот этот феномен можно рассматривать как пример так называемой aspirational fashion, то есть моды, в которую вкладываются определенные социальные ожидания. И вот для американцев конца XIX века вот этот старинный европейский придворный костюм для мальчика оказался оптимальной конструкцией для выражения материнских идеалов. Что вот мальчика ждет успех, что это элегантный мальчик, учтивый, воспитанный. Костюм должен был выражать именно эти ожидания. Есть еще один интересный пример. Аристократический ореол костюма маленького лорда очень ощутим в знаменитом портрете Зинаиды Гиппиус, кисти Бакста, портрет 1906 года. И на этом портрете Гиппиус позирует именно в костюме маленького лорда Фаунтлероя. То есть в свое время это, конечно, воспринималось как эпатаж. Там ее такое насмешливое, несколько высокомерное выражение лица, вот эти гендерные игры, когда женщина-поэтесса переодевается в мужской костюм, когда детский костюм делается во взрослом варианте, такой вот дерзкий замысел, дерзкая поза, нога на ногу, исключительная элитарность, которая веет от этого образа. Гиппиус, ну вот, был достигнут желаемый эффект остранения такого надменного аристократизма. Вот как Гиппиус использовал весь символический потенциал костюма маленького лорда Фаунтлероя. Тут еще важно понимать, что в романе Бернет по сюжету неоднократно акцентируются республиканские взгляды Седрика. Это вот линия, которая связана с его приятелем-бокалейщиком мистером Хоббсом. Но в конце-то вот этот Седрик в итоге становится наследником графа Даринкура, то есть именно английским лордом. То есть получается, что в финале романа он реализует вот ту одежную программу, которая была заложена в его аристократическом наряде. То есть оправдывает моду ожиданий, которая была заложена в его костюм. Получается, что вписанные в костюм маленького лорда культурные алгоритмы оказались в итоге сильнее, влиятельнее, чем исходный текст романа со всеми авторскими интенциями. Ну и вот эти все противоречия, они, конечно, обыгрывались. В журнальных дискуссиях по поводу книги Бернетт часто звучали упреки в адрес матерей, которые одевали своих сыновей в костюм маленького лорда Фаунтлероя, что где матери потворствуют своему тщеславию, превращают разряженных сыновей в эдакий аксессуар к собственным платьям. И даже такая черта маленького лорда, что он нежно привязан к матери, тоже становилась объектом критики. В журналах звучали призывы покончить с викторианским матриархатом и воспитывать американских мальчиков по-мужски, без всяких сантиментов. «Boys should be boys». И сторонники естественного воспитания ссылались на то, что надо позволить детям там шалить, лазить по деревьям, свободно играть на воздухе в подвижные игры, пачкаться в грязи, и что все это невозможно в костюме маленького лорда Фаунтлероя. Образцом для них был Гекльберри Финн Марка Твена, как раз продукт такого естественного воспитания. Ну и вот я говорила, что это был период экономического роста в Америке. И, конечно, американские капитаны индустрии, они тоже проецировали на детскую моду свои императивные ожидания. То есть они желали видеть в одежде сыновей воплощение будущего делового успеха. И поэтому в качестве альтернативы на смену парадному бархатному пиджаку пришел сшитый на заказ практичный детский костюм из ноской шерстяной материи. Это был уменьшенный вариант взрослого мужского костюма. Ну и, наконец, вот скажу, что популярность этого героя, она, конечно, связана с тем, что это герой, который объединяет в себе разные полюса, успешно раскачивается между полюсами детского сознания, взрослого, мужского, женского, богатого, бедного. То есть это герой, который обладает универсальным обаянием, и его можно в этом плане сравнить с другими знаковыми персонажами детской литературы, скажем, Питер Пен, Джеймса Барри, или вот менее известный Ллойд Шерман, маленький полковник, герой одноименной повести Анни Джонстон. Ну, конечно, успех именно маленького лорда Фаунтлероя и костюма, который связан с этим романом, во многом связан именно с поэтикой массовой литературы, которая к тому времени уже завоевывала книжный рынок, именно массовой сентиментальной детской литературы. У Бернетт в романе было очень много таких максим, которые звучали очень возвышенно, афористично. Например, когда мать говорит сыну: «Скажу тебе только одну. Будь всегда добрым, мой милый, великодушный, правдивым, и тогда ты никому в жизни не причинишь зла. Помогай людям, поддерживай их, и помни, что благодаря твоему рождению жить на земле станет лучше». И всегда такие книги трогают сердца всех, кроме самых скучных и невосприимчивых читателей. В следующей лекции о самом таинственном и популярном платье – маленьком черном.